«Арзамас» представляет курс Андрея Большакова «Мир древнего египтянина». Лекция четвертая. «Царь и Бог в Древнем Египте». Почему мы сразу отделяем человека от царя? Это универсальное египтологическое правило. Когда мы говорим «человек», то это все, кто есть в Египте, за исключением царя. Дело в том, что у царя особенная природа. Разумеется, в популярной литературе вы прочтете о том, что царь божествен. Ну и, по сути, так говорят и в египтологической литературе тоже, в профессиональной, понимая, что это далеко не точно. Царь – уникальное существо в этом мире, потому что у него две природы – человеческая и природа божеская. И это очень сложное сочетание. Природу такого существа – каким-то простым образом описать невозможно. И это очень хорошо понимали и сами египтяне. Все их ощущения на этот счет отразились в том, что мы называем царской титулатурой. Царская титулатура – это набор из 5 имен царя, которые описывают его природу. Вот человеку достаточно одного имени – Рен. И оно описывает его человеческую сущность. У царя эта сущность настолько сложна, что необходимо 5 имен. Эта система из 5 имен сложилась не сразу. Все 5 имен появились только к середине Старого Царства, но опять-таки использовались в каждом случае, у каждого царя не все эти имена – и только в Среднем Царстве и далее уже был стандарт, когда в полной титулатуре должны были присутствовать все 5 имен. Итак, первое, самое древнее и, по сути, самое главное имя царя. Это так называемое хорово имя. Хор – это небесное божество, это сокол. И обычно говорят, что хорово имя описывает царя как хора. Это не очень верно. Это имя описывает хора как царя. Разница принципиальная. Дело вот в чем. Если мы посмотрим на имена самых первых царей Египта, первой половины первой династии, и даже немножечко заглядывая глубже в так называемую нулевую династию, в ее конец, то хорово имя выглядело таким образом. Как оно писалось? Это вертикальная рамка, в которой в нижней части изображен фасад дворца. То есть, по сути, изображен дворец. В верхней части этой рамки, внутри, расположено, собственно, имя. А на этой рамке наверху сидит сокол. То есть, по существу, это имя говорит «хор во дворце такой-то». То есть, эта речь идет о том, что хор проявился в царе. Очень характерно, что имена этих первых царей – пишутся одним знаком, обозначающим, как правило, какое-то агрессивное существо. Это может быть скорпион, электрический сом, это может быть змея. Вот здесь у нас возникает, конечно, некоторое изумление, потому что эти имена говорят нам что? Хор, небесное божество, который принял свою земную форму и находится во дворце, является сейчас скорпионом. Завтра он станет, скажем, быком. Причем, опять-таки, я не могу исключить, того, что в этом царском дворце действительно не обитало какое-то соответствующее существо. Скажем, у скорпиона где-нибудь был главный скорпион. Но это действительно так. То есть у нас есть небесное божество, которое принимает форму царя. И то есть царь, вообще-то говоря, это не царь, а это хор на земле. Эта концепция великолепно изобразительно выражена в нескольких статуях царских, их немного, и лучшая из них, изображающая Хефрена, находится в Каирском музее. Это одна из самых знаменитых статуй Египта и одна из самых совершенных. Что там изображено? Царь сидит в традиционном виде своем, а сзади, за его головой, сидит сокол, который своими крыльями охватывает его голову. Идея выражена абсолютно гениально. Ведь индивидуальность наша выражается прежде всего в лице. Так вот, хор, сокол, показывает вам лицо царя и говорит: «Вот я сейчас являюсь этим, я сейчас выгляжу так-то». Со временем, уже с середины первой династии, традиция имени, передаваемого одним знаком, ушла, имена стали более сложными, но сути дела это не изменило, и хоровое имя продолжает существовать до римских императоров. То есть, вот это нужно очень хорошо понимать, что на начальном этапе божественность царя абсолютная. Царь – это Бог. Другое дело, что, разумеется, человеческое в царе все-таки несомненно ощущалось. Потому что это вообще проблема всех религий, где есть священные правители. Они умирают. Но это, в конце концов, не самое страшное, потому что древние боги тоже умирают. А плохо то, что с ними могут происходить какие-то нехорошие вещи. Скажем, зуб, заболевший у царя. Они не могли не болеть, потому что у египтян из-за того, что в хлеб попадало большое количество песочной пыли, зубы съедались достаточно быстро, кариеса не было, а вот пульпиты были действительно бичом Египта. Так вот, зуб, болящий у сокола, который является скорпионом, больной зуб, это просто катастрофа мировоззренческая. Поэтому человек все-таки вот при этой божественности здесь тоже необходимо должен присутствовать. Очень рано появилось и второе имя. Имя, которое описывает царя как проявление двух богинь – Нехбет и Уаджет, покровительниц Верхнего и Нижнего Египта. Это имя, которое выражает его функцию правителя. В египетской традиции Верхний и Нижний Египет, которые в природном отношении очень разные, воспринимались как две структурные его единицы. И поэтому постоянно о Египте говорится как о двух землях, а о царе как о правителе, соответственно, Верхнего и Нижнего Египта. Третье имя – это так называемое «золотое имя», по поводу которого было много споров в египтологии. Когда мы пытаемся что-то понять в египетском мировоззрении, мы должны понимать все буквально. Буквально «золотое имя» – это хор в золоте. Если царь – божество, то он обладает всеми характеристиками божества. – Одной из характерных черт природы Бога является то, что его плоть есть золото. В каждом случае это плоть другая, особая, отличная от других, поэтому ей необходимо и особое обозначение. Итак, третье имя – это имя плоти царя. Далее следует то, что мы называем тронным именем. Это обозначение не совсем удачно, так как все три предыдущих имени царь тоже получал при восшествии на трон. Характернейшей чертой тронного имени является то, что оно всегда описывает какую-то характеристику солнечного бога Ра и, соответственно, включает элемент Ра. Скажем, Усарка Ра – мощен двойник Ра. Схетеп Ибра – умиротворено сердце Ра. Первым царем, у которого появилось имя с подобной структурой, был сын Хеопса Джедефра. И он же, насколько мы знаем, был первым, кто принял титул «сын Ра». Это имя принято считать личным, полученным при рождении. Об этих именах мы будем говорить позднее. Однако формальных признаков, по которым в это время можно различать тронные и личные имена, не существует. Единственный аргумент в пользу того, что это имя личное – то, что у Джедефра был брат с именем такой же структуры – Джедефхор. Впрочем, некоторые считают, что Джедефра – это воцарившийся Джедефхор, и тогда имя однозначно тронное. Похоже, и здесь очень-очень большие сложности и большие споры, похоже, что в лице Джедефра к власти пришла боковая ветвь семейства Хеопса. И это следовало каким-то образом обосновать. И хотя решение было ситуационным, одноразовым, оно стало разрешением принципиальнейшей проблемы, порождаемой существованием священных правителей. Представьте себе, есть божество на троне. У него есть наследник, который, стало быть, божествен. И вдруг происходит страшная вещь. Этот наследник умирает до своего отца. Это мировая катастрофа. Ни с того ни с сего умер Бог, который был предназначен для того, чтобы властвовать. А такие вещи происходят неизбежно. Египтяне эту проблему разрешили очень изящно. Во-первых, насколько мы понимаем, в Старом Царстве у царей просто не было наследников. Они не назначались. Обозначение «сын царя» было величайшим положением в стране, но наследника не было, и титула вроде «цесаревич» или «кронпринц» тоже не было. Никто не может знать, кто воцарится следующим. Его просто нельзя называть во избежание ужаснейшей ошибки. Во-вторых, возникает представление о том, что будущий царь рождается не от правящего царя, а от солнца. Но от людей это, естественно, скрыто, и выявляется это только при коронации. Так появляются имена с элементом Ра и титул «сын Ра». Последнее, пятое имя принято называть личным, что оно давалось при рождении, когда было еще неизвестно, станет ли этот младенец царем. В Старом Царстве некоторые цари пользовались личным как основным на своих памятниках. Например, так было в случаях Шапсаскафа или Униса. Постепенно возникала традиция предварять именно это имя эпитетом «сына Ра», что очень логично, ведь это имя описывает того, кто родился от солнца, но до воцарения это неизвестно. Тронное и личное имя заключаются в так называемый картуш – изображение веревочной петли, которое, видимо, должно защищать имя от физического распада, ибо имя есть вполне физическая сущность. Все пять имен используются уже в Старом Царстве, но не вместе. У одних царей встречается одна группа имен, у других иная, поэтому в египтологической традиции мы зовем их по-разному. Кого-то по личному имени, кого-то по тронному. Жестко выстроенная титулатура, когда у царя есть все пять имен, сложилась только в Среднем Царстве, когда было упорядочено наследие прошлого. И сохранялась эта титулатура вплоть до римских императоров, для которых, хотя они, как правило, никогда не бывали в Египте, жрецами тщательно выстраивалась система имен. В состав имен могли включаться дополнительные эпитеты, что особенно характерно для македонского и римского времени. Например, личное имя Тиберия могло писаться как Теберис Кисрас Ангджет Мери Исет Птех, то есть Тиберий, Кесарь, вечно живой, любимый Исидой и Птахом. Теперь посмотрим, как может выглядеть царская титулатура в реальности. На примере одной из надписей на одном из сфинксов Аменхотепа III, стоящих перед Академией художеств в Петербурге. Хоровое имя. Сильный бык, воссиявший в истине. Бык – это сильнейшее и самое страшное животное Африки. Это не наш современный бык. Жуткое животное с размахом рогов 1,5 метра, которое убьет любого льва одним ударом копыта. Это животное было одним из символов царя. Слово «маат», которое мы условно переводим как «истина», гораздо более многозначно и важно, и сложно. Это мировой порядок, тот принцип, по которому мир существует, который нужно поддерживать постоянно, потому что без этого мир неизбежно скатывается в первобытный хаос. Таково свойство мира. Воссияние описывает восход солнца, когда оно, набравшись сил, восходит на небо из подземного мира, где оно находилось ночью. Таким образом, хоровое имя Аменхотепа III обозначает царя как великую силу, изначально имеющую потенцию поддерживать мировую гармонию. Второе имя. Две владычицы. Тот, кто установил закон и умиротворил две земли. Две земли – это Египет. Что до установления законов, то без них Маат невозможно. И существуют они от начала мира. Всякий царь самим фактом своего существования их подтверждает. И, кстати, писанных законов Египта, реальных вполне законов в юридическом смысле, мы не знаем. Третье имя. Хор в золоте. Бык царей, покоривший 9 луков. 9 луками египтяне изначально называли обитавших за пределами страны кочевников. Позднее этот термин распространился на всех иноземцев. Тронное имя. Царь Верхнего и Нижнего Египта. Владыка обеих земель Неб-Маатра, сын Ра. Неб-Маатра означает «владыка Маат есть Ра», что идеально описывает устройство мира. Важнейшее божество, солнце, управляет всеобщей гармонией. Личное имя. Сын Ра, любимый им. Аменхотеп, владыка Фиф, образ Ра, тот, кто впереди 2 земель, молодой сокол, владыка вечности, которому дана жизнь, стабильность, власть, здоровье. Аменхотеп – это характерное для 18-й династии имя, которое носили 4 царя, которое означает «Амон доволен». По сути же, корень «хетеп» означает сытость и все проистекающие из нее позитивные характеристики – спокойствие, умиротворенность, неагрессивность. По сути своей, боги – стихийные силы. И при помощи жертвоприношений их нужно вводить в состояние хетеп, когда они действуют на благо людей. Сокол – небесный хор, важнейший образ царя. Молодость же – важнейшее свойство богов, поскольку равна силе. Что же до вечности, то здесь мы касаемся египетских представлений о времени, которые не имеют ничего общего с нашими. Употребленное здесь слово «джет» описывает то, что прошло, но сохранилось в ином мире. То есть царь всегда господствует над всем, что было, а по сути и над всем, что будет, что уйдет в этот джет. Царь – существо очень интересное. В силу своей божественности, этой двуприродности, он единственный, кто может общаться с богами, потому что он все-таки сам по себе тоже бог, хотя и человек. И поэтому в теории все культовые действия в храмах богов в Египте может совершать только царь. Разумеется, это было нереальным, и поэтому свои жреческие функции он передавал людям. Изначально это было, по сути дела, как чиновничья должность, то есть профессионального жречества не было, затем оно, особенно в Новом Царстве, и дальше сформировалось, а царю оставались самые главные ритуалы. В силу этой своей двуприродности, божественности, царь оказывался по сути несчастнейшим существом, потому что он был заперт в своем дворце. Его практически нельзя было видеть. Какие-то исключения были, но в норме он оставался скрытым. К нему нельзя было прикоснуться. Есть одна биографическая надпись человека, которому царь уронил на ногу свой жезл. Далее то, что там описывается, выглядит так, что царь извинился перед ним. Потом принес ему извинения в письменной форме. Потом повелел это зафиксировать в гробнице этого человека. По сути же, это совсем другое. С этого жезла на человека перешла часть царской божественной силы. Это ужасная вещь. Поэтому он своими действиями снимает с него эту силу. Он, как бы говорит, ничего не произошло. Когда мы говорим о том, что к царю прикасаться нельзя, мы должны понимать, что все-таки существует группа людей, которые его обслуживают чисто физически. У него есть парикмахер, у него есть врач, у него есть прислуга, которая его одевает. Они неизбежно его видят и к нему прикасаются. В свое время египтология была очень сильно удивлена, когда увидела роскошные гробницы людей с очень невысокими должностями. А это невысокие должности, но людей, которые допущены к телу царя. То есть вот это его вроде бы прислуга, это на самом деле настоящие жрецы, причем особые, которым можно прикоснуться к царю. Царь – удивительное существо и потому, что он является, по сути, единственным обитателем Египта, потому что все люди в этой стране являются его частями тела. Они – его отделяемые части тела. Это возможно потому, что, как мы вскоре услышим, и у богов были отделяемые части тела. Так вот, каждый человек является проявлением царя. Это то, что называется по-египетски хэму. Хэму есть у богов. Это та форма, в которой бог проявляется в земном мире. И у царя тоже есть хэму, и это все люди Египта. Это то, как царь проявляется в стране. Поэтому человек полностью связан с царем. Человек не может царю противостоять. Человек не может не выполнить то, что приказано царем, потому что человек – это его часть. Поэтому сразу же становится понятным, что представление о египетском царе как о каком-то деспоте восточном очень неверно. Потому что царь и люди представляют собой единство. Царь обязан общаться с богами и тем самым упорядочивать мир, и царь обязан заботиться о людях. Собственно говоря, это его важнейшая функция. До нас дошел очень интересный текст, который хранится в Эрмитаже, «Поучение для Мэри Кара». Этот текст относится ко времени упадка царской власти Старого Царства, и он посвящен проблемам управления страной в кризисной ситуации. Отец, царь Хети, дает наставление своему сыну Мэри Кара. И вот там удивительно практичные рекомендации. Как поступать с людьми? Что им необходимо прежде всего? А им необходима работа, потому что без работы человек оказывается голодным. И это очень правильно, потому что ведь Египет в определенном смысле социалистическое государство. Каждый находится на своей должности, получает за нее то, что ему положено, и без этого у него нет никаких побочных средств для выживания. Поэтому царь обязательно должен заботиться о том, чтобы соблюсти баланс между работой и количеством людей. Как обращаться с бунтовщиками в Египте? Тоже очень интересно. Бунтовщики могут быть разные. Бунтовщики могут быть из уважаемых людей, из людей, которых слушаются по их положению. С этими людьми надо поступать гуманно. Их надо бить, и они поймут, что поступили с ними гуманно, потому что могли бы поступить и иначе. И они поймут, как правильно нужно себя вести. А вот всякую молодежь, которая не имеет места в обществе и начинает бунтовать, вот их нужно давить всерьез и уничтожать. Так что даже при вот этой кризисной ситуации жесткие решения не являются основными. Как я сказал, у царя жреческие функции основные. В Новом Царстве эта ситуация стала изменяться. Египет был в конце Среднего Царства завоеван кочевниками-гиксосами, и Новое Царство началось как раз с их изгнания. А добившись успехов, египетские цари остановиться не смогли, и на очень долгое время, 18-ю и значительную часть 19-й династии, они воевали в Передней Азии. Царь стал военачальником, что совершенно противоречило его изначальной функции. Это снижало уровень его божественности. Теоретически-то она оставалась прежней, но на уровне повседневности это было не так, потому что любой солдат мог видеть царя в бою рядом с собой в не очень хороших ситуациях. Царя, который начал борьбу с гиксосами, с Экененра, того вообще убили в бою. Это очень нехорошо. Нехорошо еще и то, что, воюя в Передней Азии, цари, возвращаясь в Египет, не возвращаются в свою священную столицу Фивы, расположенную на юге, а остаются на севере, чтобы не ходить далеко. Это ведет к профессионализации жречества. Оно начинает создавать корпорацию. И в результате оно становится все более и более независимым от царя. А с другой стороны, царь значительную часть своей добычи жертвует в храмы. И прежде всего в фиванский храм Амона как главного божества страны. И это накачивает жреческий центр управления. А Египет – страна, культура моноцентрическая. Тут появляется второй центр. И это очень сильно изменяет ситуацию в стране. И в конечном счете именно это оказывается причиной того, что проделал Эхнатон, когда он, по сути, попытался свести всю картину мира к взаимоотношениям себя и солнечного божества Атона. Теперь нам нужно обратиться к такой проблеме, по которой тоже много спорили. Это проблема многобожия или немногобожия в Египте. Понятное дело, что в Египте огромное количество богов. Собственно сказать, сколько их, невероятно трудно, потому что помимо того, что их много, они могли отождествляться один с другим. Часть одного божества могла стать самостоятельным божеством. Так скажем, в истории об уничтожении человечества Ра, солнечный бог, отправляет свой глаз, который функционирует как богиня Сехмет, идти уничтожать взбунтовавшихся людей. Вот, пожалуйста, глаз действует как отдельное божество. И вот примерно так же, кстати, и у царя люди являются отделяемыми частями. Боги могут, наоборот, отождествляться друг с другом. Богу можно дать какой-то эпитет функциональный или локальный, и это станет другое божество. Но вместе с тем все-таки выявляется группа наиболее значительных богов. Богов пытаются объединять в какие-то более или менее замкнутые группы. Наконец, в Новом Царстве возникает мысль о том, что есть три божества, которые являются одним божеством. Таким образом, очень трудно говорить о каком-то чистом многобожии. Оно, конечно, есть, но то, что богов стараются объединять, это тоже абсолютно очевидная тенденция. Очень в свое время была популярна идея о том, что Эхнатон был монотеистом, что, в общем, далеко не так, потому что он другие культы, кроме Амона, по-настоящему не давил все-таки, он их просто не поддерживал. И на основании вот этого представления мысль о том, что еврейский монотеизм восходит к Эхнатону, и, соответственно, что Эхнатон – это и есть библейский фараон и так далее, это нереально хотя бы потому, что евреи в Библии работали в городе, который строил Рамсес II. Ну, ладно, это, в конце концов, не наша тема – разбираться в вопросах документальности Библии применительно к Древнему Египту. Вы, наверное, заметили, что я ни разу в своих лекциях не употребил слово «фараон». Я и дальше его употреблять не буду, и это осмысленный подход. Что такое фараон? Это египетское «пер-а» – «большой дом». То есть это способ назвать царя, не упоминая его царский титул «нисут» или «нисут-бити» в суе. К тому же это обозначение использовалось на протяжении далеко не всей истории Египта и не являлось царским титулом. Поэтому я его не использую. А давайте мы поговорим вот еще о чем. А как божество проявляется в мире? И вообще, как выглядит божество? Ну, собственно, каждый человек, который видел изображение египетских богов, он скажет, что божество имеет форму либо священного животного, либо гибридную форму человека с какой-то животной головой. А иногда даже и не с животной, а будет это божество полностью антропоморфно. Это и верно, и неверно. Дело в том, что божество видеть и воспринимать нельзя. И это очень правильно, вообще-то говоря. Это гораздо лучше, чем греческие боги, которые сидят на Олимпе, пьянствуют и занимаются блудом. Непостижимое божество – это очень хорошо. А с другой стороны, откуда тогда берутся эти странные формы, которые мы видим в изображениях? А это то, как Бог, каждый Бог, реализуется в нашем мире. Вот это то самое хэму, о котором мы говорили применительно к царю. Хэму – форма проявления божества в мире. И вот тогда действительно бог Хэ прибудет проявляться в виде скарабея. Бог Ра будет иметь соколиную голову. Богиня Хатхар будет коровой, либо женщиной с коровьей головой и так далее. Это то, как они выглядят в то время, когда совершается их культ, когда они взаимодействуют с царем и с богами. И так выглядят их культовые изображения. Божество, выходя в мир, входит в это культовое изображение. Вот, собственно, и все. И всем понятно при этом, что это только изображение, а не само божество. Ну и под конец нужно сказать вот что. В Египте было два основных круга богов. Первое – это солярные боги. Их достаточно много. Это и Ра, и Хепри, и Атум. Почему именно солярные? Дело в том, что в Египте картина мира очень сильно зависит от того, что это южная страна. Вот у нас в Петербурге летом закат можно наблюдать на протяжении полутора часов. Смотреть, как солнечный диск уходит за горизонт, сидя где-нибудь на Вооксе. А в Египте картина совершенно динамическая. Солнце выходит из-за горизонта и уходит за горизонт примерно за 80 секунд. То есть это движение видно глазом. Отсюда возникает идея движения солнца на ладье по небу, о котором мы уже говорили. Здесь очень явен переход от ночи к дню, который происходит вот за эти как раз секунды, когда видно просто, как оживает мир. Есть ночь, смерть, и тут же солнце порождает жизнь, порождает, по сути, весь мир. И второй круг – это круг ассирический. То, что связано с загробной жизнью. Здесь все достаточно сложно, потому что изначально как раз самого Осириса здесь не было, а были два бога – Хор и Сет, которые враждовали из-за наследства. Кто из них, по какой линии, к сыну или к брату, то есть к дяде этого сына, перейдет власть над Египтом. И поэтому, когда египтяне говорят «два бога», то это Хор и Сет. Затем сюда был каким-то образом включен Осирис как отец Хора. И в результате Сет отступил несколько в сторону, а главным стало, что у нас есть царствующий царь, и это Хор, а есть его отец, умерший Осирис. Хор, царь Хор, умирает, становится Осирисом, и новый царь становится Хором. Таким образом обеспечивается преемственность царской власти. Это еще один способ объяснения того, как власть передается. Ну и, наконец, надо сказать еще вот о чем. Этими большими, знаменитыми богами египетский пантеон не ограничивается. Есть понятие городского бога. Городскими богами могут быть боги известные, боги крупные, гораздо менее значительные, но в общем и целом все египетские боги, по-видимому, когда-то были богами каких-то мест. Это очень важно, потому что на этом держится, собственно, система культа. И это очень хорошо структурирует систему культов. Почему? Потому что в каждом городе, несмотря на все это огромное количество, главным является свой бог. Все для него. А дальше человек, который переезжает в другой город, переходит из сферы влияния прежнего в сферу влияния нового бога. И он будет ему поклоняться. Но, в принципе, никто не мешает ему оставаться поклонником своего прежнего бога. Просто, наверное, все будут немножко смеяться и говорить, ну что же ты на территории Птаха в Мемфисе будешь поклоняться Амону? Ну, как-то это немножечко странно все-таки. Ну и, наконец, были домашние боги. И вот это то, что мы знаем хуже всего. Это народные верования, которые нам практически неизвестны, потому что Египет мы знаем почти исключительно по памятникам элиты. Но такие боги, несомненно, не могли не существовать. Они были необходимы в повседневной жизни человека. Что-нибудь вроде наших домовых наверняка были. Ну вот, скажем, был такой бог Бес, который, правда, занимался еще и родовспоможением, и были у него защитные функции, но он, в общем, по существу был небольшим домашним божеством. К сожалению, очень многого мы не знаем. Это надо понимать. Надо понимать, что то, что мы делаем, это собирание кусочков и попытки их осмысления. Это осмысление у разных школ, у разных египтологов неизбежно будет очень разным. Поэтому нужно ничего не принимать на веру и быть невероятно осторожными, когда вам рассказывают о Египте. Над курсом работали редактор Юлия Богатко, фактчекер Юлия Гизатуллина, звукорежиссер Елена Спичакова, выпускающий редактор Виктория Малютина-Лукашина, а также Иван Боловик, Дарья Гоголева, Наташа Карельская и Алексей Пономарев. Запись сделана в студии «Башня», Санкт-Петербург. Если вам понравился этот курс, у нас на сайте и в приложении «Радио Арзамас» можно также послушать курсы о повседневности Древней Греции и Древнего Рима, об этрусках и о культуре первобытных людей.